Весной 1992 года, помнится, это было в канун Пасхи, в моей жизни произошло необычайное явление. Бог начал разговаривать с вами, через меня. Позвольте мне объяснить. Я был очень несчастен в тот период времени в личном, профессиональном и эмоциональном планах. И мне казалось, что жизнь моя не удалась. Имея сложившуюся годами привычку выражать свои мысли на бумаге в виде писем, которые я обычно так никогда не отправлял, я взял объект моих откровений, желтый блокнот, и начал изливать свои чувства. На этот раз, вместо того, чтобы писать письма другому человеку, с которым были связаны, как мне представлялось, мои мучения, я решил обратиться прямо к источнику, к самому главному учителю. Я решил написать письмо Богу. Это было злобно-страстное письмо, полное недоумений, передергиваний и порицаний, и с кучей гневных вопросов. Почему моя жизнь не складывается? Как заставить ее наладиться? Почему я не могу найти счастье во взаимоотношениях с другими людьми? Неужели нормальные деньги будут избегать меня вечно? И, наконец, крик души. Чем я заслужил такую жизнь, которая состоит из непрекращающейся борьбы? К моему удивлению, в тот момент, когда я закончил выписывать последний из моих горьких безответных вопросов и уже приготовился отложить карандаш в сторону, моя рука осталась над бумагой, словно удерживаемая какой-то невидимой силой. Внезапно карандаш начал двигаться сам по себе. Я и понятия не имел, что собираюсь написать, но мне показалось, что я это сейчас узнаю, и решил не сопротивляться. На бумаге появилось: «Ты на самом деле хочешь получить ответы на все эти вопросы? Или просто выпускаешь пар?» Я моргнул, и затем мой разум нашел ответ. И я тоже написал его на бумаге. И то, и другое. «Конечно, я выпускаю пар. Но если в этих вопросах есть ответы, то я чертовски уверен, что хочу их услышать». «Ты чертовски уверен во многом. Но не лучше ли быть божественно уверенным?» И я написал: «Как это понимать?» Не успев понять этого, я уже начал беседу. И при этом писал не столько от себя, сколько под диктовку. Эта диктовка продолжалась 3 года. И в то время я и понятия не имел о том, к чему она приведет. Ответы на вопросы, которые я записывал на бумаге, не были мне известны вплоть до того момента, когда я записывал свой вопрос полностью и отгонял прочь мои собственные мысли. Часто ответы приходили быстрее, чем я мог записывать их. И я ловил себя на том, что черкаю каракули, лишь бы успеть. Когда меня смущали какие-то слова, или я терял ощущение того, что они приходят из некоего внешнего источника, я откладывал ручку в сторону и уходил от диалога, пока вновь не чувствовал себя вдохновленным, прошу прощения, но это единственное слово, которое подходит, на то, чтобы вернуться к желтому блокноту и снова начать записывать. Эти беседы продолжаются и сейчас, когда я пишу эти строки. И многое из этих бесед вы найдете на следующих страницах. Страницах, которые содержат поразительный диалог, в который я поначалу не верил. Затем решил, что он будет ценен только лишь для меня, но который, и теперь я это понимаю, предназначался не только мне. Он предназначался вам лично и каждому, кто придет к этому материалу. Ведь мои вопросы – это ваши вопросы. Я хочу, чтобы вы приступили к этому диалогу как можно скорее. И то, что действительно важно здесь – это не моя, а ваша история. История вашей жизни, которая привела вас сюда, и ваш личный опыт – это то, к чему применим данный материал. В противном случае вас бы не было здесь, сейчас, вместе с этой книгой. Итак, давайте войдем в этот диалог с вопросом, который я задавал очень долго. Как говорит Бог и с кем? Когда я задал этот вопрос, вот какой ответ я получил. Я говорю со всеми. Постоянно. Вопрос не в том, с кем я говорю, а в том, кто слушает. Заинтригованно я попросил Бога подробнее остановиться на этом предмете. Вот что он сказал. Прежде всего, давай заменим слово «говорить» на слово «общаться». Это понятие гораздо лучше, полнее, точнее. Когда мы стараемся разговаривать друг с другом, «я с тобой, ты со мной», мы немедленно оказываемся связанными невероятной ограниченностью слов. По этой причине я не общаюсь только посредством слов. На самом деле я делаю это редко. Мой наиболее излюбленный способ общения – посредством чувств. Чувства – это язык души. Если хочешь узнать, что истина для тебя, относительно чего бы то ни было, обрати внимание на то, что ты чувствуешь по этому поводу. Иногда чувства трудно обнаружить, и часто еще труднее бывает признать их. И все же в твоих самых глубоких чувствах заключена твоя высшая истина. Весь фокус в том, чтобы добраться до этих чувств. Я покажу тебе, как это сделать, если ты хочешь. Я сказал Богу, что хочу, но больше всего я хочу получить полный и законченный ответ на мой первый вопрос. Вот что сказал Бог. Я также общаюсь посредством мыслей. Мысли и чувства не одно и то же, хотя они могут иметь место в одно и то же время. В общении посредством мыслей я часто использую образы и картинки. По этой причине мысли более эффективны, чем слова. В дополнение к чувствам и мыслям я также использую столь мощные средства общения, как опыт. И, наконец, когда чувства, мысли и опыт не срабатывают, я использую слова. Слова – наименее эффективное средство общения. Они наиболее открыты для неверных интерпретаций и чаще всего бывают поняты неверно. Почему так? Дело в самой природе слов. По сути, слова – это лишь звуки, шумы, которые обозначают чувства, мысли и ощущения. Слова – это символы. Знаки, эмблемы. Они не есть истина. Они не есть нечто настоящее. Слова могут помочь тебе понять что-либо. Опыт позволяет тебе знать это. При этом существует ряд вещей, которые нельзя испытать. Поэтому я дал тебе другие средства познания. Они называются чувствами и мыслями. Но высшая ирония заключается в том, что вы такое большое значение придали Слову Бога и такое малое опыту. Вы так мало цените опыт, что когда посланное вам Богом испытание отличается от того, что вы услышали от Бога, вы автоматически отвергаете опыт и хватаетесь за слова. А ведь должно-то быть как раз наоборот. Твой опыт и твои чувства по поводу любой вещи представляют то, что ты эмпирически и интуитивно знаешь об этой вещи. Слова могут только пытаться символизировать то, что ты знаешь, и часто могут исказить то, что ты знаешь. Итак, таковы средства, при помощи которых я общаюсь. Но они не являются методами, поскольку не все чувства, не все мысли, не весь опыт и не все слова от меня. Много слов было произнесено другими от моего имени. Много мыслей и чувств было рождено без моего прямого участия. Много опыта явилось результатом всего этого. Проблема заключается в различении. Вся трудность в том, чтобы различать послание Бога и данные из других источников. Различение становится простым и легким, если придерживаться основного правила. Моими всегда являются твои самые высокие мысли, твои самые ясные слова, твои самые великие чувства. Все, что меньше этого, из другого источника. Теперь задача развлечения становится простой, ведь даже для начинающего ученика не должно быть сложным выделить и признать в себе все самое высокое, самое чистое, самое великое. Но я дам тебе еще и следующее наставление. Самая высокая мысль – всегда та мысль, которая содержит радость. Самые ясные слова – те, что содержат истину. Самое великое чувство – то, которое вы называете любовью. Радость, истина, любовь. Все три взаимозаменяемы, и одно всегда ведет к другим. Не имеет значения, в каком порядке их помещать. Пользуясь этими наставлениями, легко определить, какие послания от меня, а какие из других источников. Вопрос лишь в том, будут ли замечены мои послания. Большинство из них проходят незамеченными. Некоторые потому, что кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Другие потому, что кажутся слишком сложными для следования. Многие потому, что просто неверно истолковываются. Большинство же потому, что не принимаются. Самый мощный мой посланник – опыт. Но даже его тебе удается игнорировать. Именно его ты игнорируешь особенно. Твой мир не был бы таким, каков он сейчас, если бы ты просто прислушивался к своему опыту. Когда ты не прислушиваешься к своему опыту, ты в результате продолжаешь снова и снова переживать его, ибо мои планы не будут расстроены, как не останется неисполненной моя воля. Ты непременно примешь послание, рано или поздно. Я, впрочем, никогда не буду заставлять тебя. Я никогда не буду принуждать тебя, ибо я дал тебе свободу воли, власть поступать так, как ты решаешь. Я никогда во веки веков не отберу это право назад. Но я буду продолжать посылать одни и те же послания снова и снова на протяжении вечности, в каком бы уголке Вселенной ты ни находился. Я буду посылать мои послания без конца, до тех пор, пока ты не примешь их, пока они не поселятся в тебе, до тех пор, пока ты не назовешь их своими. Мои послания будут приходить в сотнях различных форм, в тысячи различных моментов, на протяжении миллионов лет. Ты не сможешь пропустить их, если действительно будешь слушать. Ты не сможешь игнорировать их, однажды истину услышав. Так начнется наш разговор всерьез. Ведь в прошлом только ты обращался ко мне, молился мне, просил меня, умолял меня. Теперь же я могу отвечать тебе, в том числе и так, как делаю это сейчас. Откуда я могу знать, что это общение от Бога? Откуда мне знать, что это не плод моего воображения? А какая разница? Разве ты не видишь, что я так же легко могу общаться с тобой через твое воображение, как и через что-либо иное? Я пошлю тебе в любой момент времени самые нужные мысли, слова или чувства, точно соответствующие цели, используя одно средство или несколько. Ты будешь знать, что эти слова от меня, потому что ты сам, если признаться честно, никогда не изъяснялся столь ясно. И уж если бы ты и говорил с той же ясностью когда-либо об этих вопросах, ты бы не задавал их сейчас. С кем общается Бог? Являются ли эти люди какими-то особыми? Существует ли особый для этого случай? Все люди особенные, и все моменты драгоценны. Нет человека или мгновения более особенного, чем другие. Многие предпочитают думать, что Бог общается по-особенному и только с особенными людьми. Это освобождает массу людей от ответственности за слышание моих посланий и приятие их, и позволяет им принять на веру слова других. У тебя нет необходимости слушать меня, коль скоро ты решил, что другие уже услышали от меня обо всем на свете, и тебе теперь нужно слушать их. Слушая то, что другие люди, как им кажется, услышали от меня, тебе вообще не придется думать. Это самая главная причина, по которой большинство людей отворачивается от моих посланий на личном уровне. Если ты признаешь, что напрямую получаешь мои послания, ты становишься ответственным за их истолкование. Значительно безопаснее и гораздо проще принимать истолкования, принадлежащие другим, даже тем другим, которые жили 2000 лет назад, чем стремиться понять послание, которое ты вполне возможно получаешь в этот самый момент. И все же я приглашаю тебя к новой форме общения с Богом, общения в двух направлениях. По правде говоря, это как раз ты пригласил меня, и я явился к тебе в этой форме прямо сейчас, чтобы ответить на твой зов. Почему кажется, что некоторые люди, взять, например, Христа, слышат больше твоих посланий, чем другие? Потому что эти люди действительно желают слушать. Они желают услышать, и они хотят оставаться открытыми к этому общению. Даже когда оно выглядит пугающим, или безумным, или абсолютно неверным. Нам следует слушать Бога даже тогда, когда сказанное кажется неверным? Особенно тогда, когда кажется неверным. Если ты думаешь, что прав по поводу всего, какая нужда тебе тогда говорить с Богом? Тогда иди вперед и действуй в соответствии с тем, что ты знаешь. При этом заметь, что вы поступаете именно так с начала времен. И посмотри, в каком состоянии находится сейчас мир. Ясное дело, вы что-то упустили. Очевидно также, что есть что-то, чего вы не понимаете. То, что вы понимаете, должно казаться вам верным, потому что понятие «верное» используется вами для определения чего-то, с чем вы согласны. А то, что вы упустили, вы предпочитаете считать неверным, Единственный путь, который остается, это задаться вопросом, что бы произошло, если бы все, о чем я думал, как о неверном, в действительности являлось верным. Каждый великий ученый знает это. Когда то, что делает ученый, не срабатывает, этот ученый откладывает в сторону все допущения и начинает заново. Все великие открытия были сделаны на основе желания и способности оказаться неправым. И это то, что здесь необходимо. Ты не сможешь познать Бога до тех пор, пока ты не перестанешь говорить себе, что ты уже познал Бога. Ты не сможешь услышать Бога до тех пор, пока ты не перестанешь думать, что уже услышал Бога. Я не смогу сообщить тебе мою истину до тех пор, пока ты не прекратишь утверждать, что уже знаешь ее. Но моя истина о Боге исходит от тебя. Кто это сказал? Другие? Кто эти другие? Правители, министры, раввины, священники, книги. Да, Боже мой, Библия, наконец. Они не являются авторитетными источниками. Не являются? Нет. Тогда что является? Слушай свои чувства. Слушай свои самые высокие мысли. Прислушивайся к своему опыту. И когда что-нибудь из этого будет отличаться от того, что тебе говорили твои учителя, или что ты узнал из книг, забудь слова. Слова — это наименее надежный проводник истины. Я так многое хочу сказать тебе, так о многом хочу спросить, и не знаю, с чего начать. Например, вот, почему ты не раскрываешь себя? Если действительно есть Бог, и ты — это Он, почему ты не раскрываешь себя так, чтобы мы все могли бы понять это? Я делал это много раз. И я делаю это снова прямо сейчас. Нет, я имею в виду неоспоримый акт откровения, который нельзя будет отрицать. Например. Например, появись прямо сейчас перед моими глазами. Я так и делаю прямо сейчас. Где? Везде, куда бы ты ни посмотрел. Да нет, я имею в виду так, чтобы это было неоспоримо, чтобы никто не смог отрицать этого. На что бы это было похоже? В какой форме или в каком виде ты бы хотел моего явления? В той форме и том виде, которыми ты на самом деле обладаешь. Это было бы невозможно. Дело в том, что у меня нет той формы или того вида, который вы бы поняли. Я могу принять форму или вид, который вы могли бы понять. Но тогда все сделали бы вывод, то, что они видели, это и есть единственная истинная форма Бога. А ведь на самом деле это будет лишь одна форма из множества. Люди думают, что «я» — это то, что они видят, а не то, что они не видят. Но «я» — великий и невидимый, а не то, чем я выбираю быть в каждый новый момент. В определенном смысле я являюсь тем, чем я не являюсь. Я происхожу из неявленности и к ней всегда возвращаюсь. Однако, когда я прихожу в той или иной конкретной форме, в которой, как я думаю, люди смогут понять меня, Люди приписывают мне эту самую форму отныне и вовеки. И стоит мне прийти в любой другой форме к другим людям, первые скажут, что я не приходил ко вторым, потому что я не был похож во второй раз на то, чем я был в первый, и говорил не те же самые слова. Как же это мог быть я? Понимаешь, поэтому-то и не имеет значения то, в какой форме и манере я раскрываю себя. Какую бы манеру я ни выбрал, и какую бы форму я ни принял, ни одна не будет бесспорной. Но если бы ты сделал что-то, что было бы свидетельством истины о том, кто ты, вне сомнений и вопросов, все равно кто-нибудь сказал бы, что это от дьявола, или просто чье-то воображение, или еще что-нибудь, но не я. Если бы я даже раскрыл себя как Бога Всемогущего, владыку неба и земли, и стал бы передвигать горы, чтобы доказать это, все равно кто-то сказал бы, это от сатаны. И это так, как должно быть. Ведь Бог проявляет божественное «я» божественному «я» не через внешние наблюдения, но через внутренний опыт. Когда внутренний опыт открывает божественное «я», внешние проявления излишни, а если необходимо внешние проявления, то внутренний опыт невозможен. Если просят об откровении, оно не может быть явлено. Ведь такая просьба сама по себе является утверждением, что просимое отсутствует, и ничто от Бога в данный момент не открыто. Подобная установка рождает определенный опыт, ибо твоя мысль, чего бы она ни касалась, способна творить, и твое слово продуктивно, и твои мысли и слова вместе взятые очень эффективно создают реальность. Поэтому ты будешь ощущать, что Бог сейчас не явлен. Ведь если бы Он был явлен, ты бы не просил Его сделать это. То есть я не могу просить все, что я хочу. Ты говоришь, что, молясь о чем-то, мы тем самым отталкиваем это от тебя. Это вопрос, который задают веками. И ответ на него давался всякий раз. Вы либо не слышите ответа, либо не хотите в него верить. Этот вопрос снова получает ответ в сегодняшних терминах на современном языке. Ты не будешь иметь то, о чем просишь, равно как и не сможешь иметь то, чего желаешь. Это потому, что твоя просьба сама по себе является утверждением отсутствия. И твои слова о том, что ты чего-то хочешь, работают только на то, чтобы произвести опыт отсутствия этого в твоей реальности. Таким образом, правильной молитвой является не молитва-просьба, но молитва-благодарность. Когда ты заранее благодаришь Бога за тот опыт, который ты выбрал пережить в своей реальности, ты по существу благодаришь за то, что есть в действительности. Благодарность таким образом есть наиболее мощное заявление для Бога. Подтверждение того, что еще до того, как ты попросил, я уже ответил. Итак, никогда не проси, выражай благодарность. А что, если я заранее благодарен Богу за что-то, но это что-то никогда не происходит? Ведь это может привести к горькому разочарованию. Благодарность нельзя использовать как средство манипулирования Богом, как инструмент, с помощью которого можно обмануть Вселенную. Нельзя лгать самому себе. Твой разум знает правду твоих мыслей. Если ты говоришь «Спасибо тебе, Боже, за то-то и то-то», совершенно ясно осознавая, что этого нет в твоей настоящей реальности, не стоит ожидать, что для Бога это будет менее ясно, чем для тебя, и что Он создаст это для тебя. Бог знает то, что известно тебе, и то, что знаешь ты, проявляется в твоей реальности. Но каким образом тогда я могу быть истинно благодарным за что-то, чего, как я знаю, нет? Вера. Если все, что у тебя есть, это вера размером с горчичное зерно, ты сдвинешь горы с места. Ты узнаешь, что это так, потому что я сказал, что это так. Потому что я сказал, даже прежде, чем ты спросишь, я уже отвечу. Я сказал и говорил тебе любым доступным способом, через любого учителя, имя которого ты вспомнишь. Что бы ты ни выбрал, если выбираешь во имя мое, будет так. И все же многие люди говорят, что их молитвы остаются безответными. Ни одна молитва, а молитва есть не более чем пылкое утверждение того, что есть, не остается безответной. Каждая молитва, каждая мысль, каждое утверждение, каждое чувство творит. Насколько горячо это воспринимается как истина, настолько это будет проявлено в твоем опыте. Когда говорится, что молитва осталась безответной, в действительности происходит вот что. Самые горячие слова или чувства начали действовать. Но вот что неплохо бы при этом знать, и в этом весь секрет. За мыслью всегда стоит другая мысль. Мысль, которую можно назвать организующей или контролирующей мыслью. Если ты просишь, шансы получить то, что, как тебе кажется, ты выбираешь, будут значительно меньше, поскольку организующей мыслью, стоящей за каждой мольбой, будет мысль, что у тебя сейчас нет того, о чем ты просишь. Эта организующая мысль становится твоей реальностью. Единственной организующей мыслью, которая будет способна подавить эту, будет мысль, исходящая из веры. Бог обязательно даст все, о чем просит. У некоторых людей есть такая вера, но у очень немногих. Процесс молитвы становится значительно проще, когда вместо веры в то, что Бог всегда скажет «да» в ответ на любую просьбу, присутствует интуитивное понимание. В просьбе, как таковой, нет нужды. Тогда молитва становится молитвой благодарения. Она уже совсем не является просьбой, но утверждением благодарности за то, что есть. Когда ты говоришь, что молитва – это утверждение того, что есть, подразумеваешь ли ты, что Бог ничего не делает, и все, что происходит после молитвы, является результатом действия самой молитвы? Если ты веришь в то, что Бог – это некое всемогущее существо, которое, слыша все молитвы, на одни отвечает «да», на другие «нет», и, может быть, но не сейчас, на все остальные, то ты заблуждаешься. Как Бог должен решать? По какому правилу? Если ты веришь, что Бог Создатель и вершитель всего в твоей жизни, ты заблуждаешься. Бог – наблюдатель, а не создатель. И Бог готов помогать тебе в том, чтобы ты жил своей жизнью, но не так, как ты, может быть, ожидаешь. Создавать или не создавать жизненные обстоятельства или условия твоей жизни – это не функция Бога. Бог создал тебя по образу и подобию своему. Ты создал все остальное, властью, данной тебе Богом. Бог создал процесс жизни, жизнь саму по себе, какой ты ее знаешь. При этом Бог дал тебе свободу выбора. Ты волен делать со своей жизнью все, что ты захочешь. В этом смысле то, что ты желаешь для себя, есть то, чего Бог желает для тебя. Ты живешь так, как ты живешь. И у меня нет предпочтений в этом вопросе. И величайшей иллюзией, в которую ты погружен, является то, что Богу не безразлично, как и что ты делаешь. Мне все равно, что ты делаешь, как бы ни тяжело тебе было слышать это. Скажи, не все ли тебе равно, что будут делать твои дети, когда ты отправляешь их погулять? Будет ли для тебя важно, в какой последовательности они станут играть в салочки, прятки и дочки матери? Нет, потому что ты знаешь, что они в полной безопасности. Ты отправил их в среду, которую считаешь дружественной и благополучной для них. Конечно, ты всегда будешь надеяться, что они не причинят себе вреда. И если вдруг это случится, ты будешь тут как тут, чтобы помочь им, исцелить их и позволить им снова чувствовать себя в безопасности, снова быть счастливыми и снова идти играть. Но выберут ли они прятки или дочки матери на следующий день, это все так же не будет иметь для тебя никакого значения. Конечно, ты предостережешь их от опасных игр. Но ты не сможешь удержать своих детей от того, чтобы они делали опасные вещи. Не всегда, не до бесконечности, не в каждый новый момент их жизни с рождения до смерти. И мудр тот родитель, кто знает это. При этом родитель всегда продолжает беспокоиться о результатах. В этой двойственности, отсутствии беспокойства за процесс и глубоком беспокойстве за результат, есть то, что приближает к пониманию двойственности Бога. При этом Бог, по большому счету, не беспокоится и о результате, не об абсолютном результате, потому что абсолютный результат обеспечен. И это вторая величайшая иллюзия людей, что исход жизни всегда под сомнением. Именно сомнение в абсолютном результате создало вашего самого великого врага – страх. Если вы ставите под сомнение результат, то вы сомневаетесь в Творце, вы сомневаетесь в Боге. А если вы сомневаетесь в Боге, то вы должны жить в страхе и вине всю свою жизнь. Если вы сомневаетесь в намерениях Бога и способности Бога создать этот абсолютный результат, как вы вообще можете хотеть когда-нибудь расслабиться? Как вы вообще можете обрести покой? Да, у Бога есть полнота силы сделать так, чтобы намерения совпадали с результатами. Вы не можете и не сможете поверить в это, хотя и заявляете, что Бог всемогущ. И поэтому вам необходимо создать в вашем воображении силу, равную Богу, чтобы вы могли объяснить, как и что может помешать божественной воле. И вот вы создали в своей мифологии существо, которое зовете дьяволом. Вы даже представили себе, что Бог воюет с этим существом, полагая, что Бог решает проблемы так же, как это делаете вы. И в конце концов вы даже вообразили, что Бог может проиграть эту войну. Все это противоречит всему, что, как вам кажется, вы знаете о Боге. Но не это главное. Вы живете своими иллюзиями и страшитесь их. И все это от вашего решения сомневаться в Боге. Но что, если ты примешь иное решение? Каков тогда будет результат? Вот что я скажу. Ты будешь жить так, как жил Будда, как жил Иисус, как жил каждый святой, которого вы когда-либо почитали. Но как бывало почти со всеми святыми, люди не поймут тебя. И когда ты пытаешься объяснить им свое чувство умиротворения, свою радость жизни, свой внутренний экстаз, они будут слушать твои слова, но не услышат их. Повторяя твои слова, они будут добавлять к ним свои собственные. Они будут удивляться тому, как ты можешь обладать тем, что они не могут найти. И потом они начнут завидовать. Скоро зависть перейдет в ярость. И в злости своей они постараются убедить тебя, что это ты не понимаешь Бога. И если им не удастся разлучить тебя с твоей радостью, они постараются причинить тебе вред. Так велика будет их ярость. И когда ты ответишь им, что это не имеет значения, что даже смерть не сможет прервать твою радость или изменить твою истину, они наверняка убьют тебя. И затем, когда они увидят, с каким миром ты принял смерть, они назовут тебя святым и снова полюбят. Ибо такова человеческая природа – любить, затем разрушать, а затем снова любить то, что в ней ценен больше всего. Но почему? Почему мы это делаем? Все человеческие действия мотивируются на глубинном уровне одним из двух чувств – страхом или любовью. На самом деле есть только два чувства, только два слова в языке души. Это противоположные концы великой полярности, созданной мною, когда я сотворил Вселенную и ваш мир таким, каким ты знаешь его сегодня. И эти две точки – альфа и омега, которые позволяют системе, называемой вами относительностью, существовать. Без этих двух точек, без этих двух идей не смогла бы существовать ни одна другая идея. Каждая человеческая мысль и каждое человеческое действие основаны или на любви, или на страхе. Это все, что мотивирует человека. И все другие идеи являются производными этих двух. Все остальное – просто различные вариации, различные обработки одной и той же темы. Задумайся глубоко об этом, и ты увидишь, что это так. Это то, что я назвал организующей мыслью. Это или мысль любви, или мысль страха. Это мысль, которая за мыслью. Которая за мыслью. Это самая первая мысль. И это основная сила. Это и есть то топливо, которое позволяет работать двигателю человеческого опыта. И именно таким образом человеческое поведение рождает повторный опыт за повторным опытом. Именно поэтому люди любят, затем разрушают, затем снова любят. Всегда существует колебание от одного чувства к другому. Любовь организует страх. Страх организует любовь. Любовь организует страх. И причина обнаруживается в первой лжи. Той лжи, которую вы стали считать правдой, что Богу нельзя доверять, что на любовь Бога нельзя положиться, что принятие Богом тебя обусловлено, что абсолютный результат таким образом под сомнением. Ведь если ты не можешь полагаться на то, что любовь Бога всегда пребывает с тобой, на чью любовь ты можешь положиться? Если Бог отступает от тебя и покидает тебя, когда ты ведешь себя неправильно, разве не поступит так же обычные смертные? И как только ты даришь свою самую высокую любовь, ты тут же встречаешь свой самый великий страх. Ведь первое, о чем ты беспокоишься, сказав «я люблю тебя», услышишь ли ты это же в ответ? И если ты услышишь это в ответ, ты сразу начинаешь беспокоиться о том, что ты можешь потерять ту любовь, которую только что нашел. Из-за этого все действия становятся реакцией, защитой от потери. Пусть даже ты стараешься защититься от потери Бога. Если бы ты только знал, кто ты есть, знал, что ты самое великолепное, самое замечательное, самое необыкновенное существо из всех когда-либо созданных Богом, ты бы никогда не страшился. Ибо кто может отвергнуть такое чудесное совершенство? Даже Бог не может обнаружить изъянов в таком существе. Но ты не знаешь, кто ты есть. И ты думаешь, что ты намного меньше. И кто, интересно, внушил тебе идею, что ты несовершенен? Те единственные люди, чьим словам ты всегда верил безоговорочно. Твои мать и отец. Это те люди, которые любят тебя больше всего. С чего бы им лгать тебе? Не говорили ли они тебе, что в тебе слишком много того и не хватает этого? Не требовали ли они, чтобы тебя было только видно и не было слышно? Не отчитывали ли они тебя, когда ты слишком уж переполнялся энергией? И не способствовали ли они тому, чтобы ты отказался от своих самых невероятных фантазий? Все это были послания, которые ты получал. И хотя они не отвечали соответствующим критериям, и таким образом не являлись посланиями от Бога, их вполне можно было бы считать таковыми, поскольку они приходили от богов твоей вселенной. Именно твои родители научили тебя тому, что любовь всегда обусловлена. С их условиями ты сталкивался много раз. И именно этот опыт ты привносишь в свои собственные отношения с теми, кого ты любишь. Тот же опыт ты распространяешь и на отношения со мной. Именно из этого опыта ты извлекаешь свои заключения обо мне. В эти рамки ты поместил свою истину. «Бог – это любящий Бог», – говоришь ты. Но если нарушить его заповеди, он накажет тебя вечным изгнанием и проклянет навсегда. Разве ты не ощущал на себе, как отвергали тебя родители? Разве ты не знаешь боли их осуждения? Как же ты можешь представить себе что-то иное в отношениях со мной? Ты забыл, что это такое, когда тебя любят без всяких условий. Ты не помнишь, что это такое, когда тебя любит Бог. И поэтому ты пытаешься представить, на что может быть похожа любовь Бога, основываясь на том, что ты знаешь о любви в мире. Ты спроецировал на Бога роль родителя. И так получил образ Бога, который судит, а затем награждает или наказывает, в зависимости от того, насколько ему нравятся твои поступки и мысли. Но это упрощенный взгляд на Бога, основанный на вашей мифологии. Он не имеет никакого отношения к тому, кто я есть. Создав таким образом целую систему мыслей о Боге, основанную на человеческом опыте, а не на духовных истинах, ты затем создал всю свою реальность вокруг любви. Это реальность, основанная на страхе и направляемой идеей страшного мстительного Бога. Ее организующая мысль неверна. Но отрицать эту мысль означало бы подорвать всю вашу теологию. И хотя новая теология, которая заменит эту, была бы воистину вашим спасением, вы не можете принять ее, потому что идея Бога, которого не нужно бояться, который не будет осуждать и у которого нет причин наказывать, слишком велика даже для вашего самого широкого представления о том, кто и что есть Бог. Эта реальность любви, основанная на страхе, доминирует и в вашей любви вообще. Фактически она создает это чувство. Ведь вы не только получаете обусловленную любовь, но и сами отдаете любовь таким же образом. И даже тогда, когда вы закрываетесь, отступаете и устанавливаете свои условия, часть вас знает, что это не то, чем в действительности является любовь. Однако изменить это вы бессильны. «Мне это досталось так тяжело», — говорите вы себе, «и будь я проклят, если снова когда-нибудь стану уязвимым». И все же истина заключается в том, что вы будете прокляты, если не станете таковыми. Своими собственными ошибочными мыслями о том, что есть любовь, вы обрекаете себя на то, чтобы никогда не познать ее в полной чистоте, и заодно на то, чтобы никогда не познать меня, таким, каков я в действительности, до тех пор, пока вы не образумитесь. Ведь вы не сможете отрицать меня вечно, и настанет, наконец, момент нашего примирения». Любое действие, предпринимаемое вами, основано на любви или страхе. И это касается не только человеческих отношений. Решения, которые влияют на бизнес, промышленность, политику, религию, образование вашего молодого поколения, социальную политику ваших наций, экономические цели вашего общества, выбор в пользу войны, мира, наступление, защиты, агрессии, подчинение, намерение получить или отдать, оставить для себя или поделиться, объединиться или разъединиться. Любой ваш свободный выбор всегда рождается как результат одной из двух возможных мыслей – мысли любви или мысли страха. Страх – это энергия, которая сжимает, закрывает, втягивает, убегает, прячет, накапливает, наносит ущерб. Любовь – это энергия, которая расширяет, раскрывает, посылает вовне, отпускает, дает откровение, делится, исцеляет. Страх укутывает ваши тела в одежде. Любовь позволяет вам оставаться нагими. Страх замыкается и заканчивается на том, что у вас есть, Любовь позволяет отдать все, что у вас есть. Страх гребет под себя. Любовь касается с нежностью. Страх сковывает. Любовь отпускает. Страх рождает боль. Любовь – облегчение. Страх атакует. Любовь преображает. Любая человеческая мысль, слово или деяние основаны на одном из этих чувств. Другого выбора не существует, поскольку выбирать больше нечего. Однако у вас есть свобода выбора одного из этих двух. У тебя все получается очень просто. Однако, когда наступает момент выбора, страх выигрывает гораздо чаще, чем любовь. Отчего так? Вас учили жить в страхе. Вам рассказывали о том, что выживает наиболее приспособленный, побеждает сильнейший, преуспевает самый умный. Лишь драгоценные крупицы были сказаны о славе тех, кто умел дарить любовь. Итак, вы стремитесь быть самыми приспособленными, сильными, умными, тем или иным образом. И если видите, что не способны превзойти всех в любой ситуации, вы боитесь проиграть, ибо вам говорили, что не быть лучшим – значит проигрывать. И в итоге вы, конечно, выбираете действия, субсидируемые страхом, ведь вас учили именно этому. Я же учу вас вот чему. Выбирая действия, основанные на любви, вы достигнете большего, чем выживание, большего, чем выигрыш. Вы достигнете большего, чем успех. Только тогда вы ощутите в полной мере величие того, кто вы есть в действительности и кем можете быть. Для этого вы должны оставить в сторону благие, но ошибочные учения ваших мирских наставников и услышать учения тех, чья мудрость проистекает из другого источника. Таких учителей много среди вас сейчас, как и прежде, поскольку я бы не оставил вас без тех, кто мог бы учить, направлять вас и напоминать вам об этих истинах. Но самым великим напоминанием является не нечто внешнее, а голос внутри вас. Это первый инструмент, который я использую, поскольку он самый доступный. Ваш внутренний голос является самым громким голосом, которым я говорю, так как он ближе всего. Именно этот голос говорит вам, насколько все остальное истинно или ложно, правильно или неправильно, хорошо или плохо, по вашему определению. Это тот радар, который задает курс, направляет корабль, выбирает маршрут путешествия, если только вы позволите ему делать это. Именно этот голос говорит вам прямо сейчас, являются ли слова, которые вы читаете, словами любви или словами страха. Именно так вы сможете определить, прислушиваться ли к этим словам или игнорировать их. Ты сказал, что если я всегда буду выбирать действия, исходящие из любви, я смогу ощутить все величие того, кто я есть и кем я могу быть. Мог бы ты остановиться на этом более подробно? Существует только одна цель всякой жизни, чтобы ты и все живое приобрели опыт самого полного счастья. Все остальное, что вы говорите, думаете или делаете, лишь служит этой цели. Больше вашей душе нечего делать, да больше она и не хочет делать. Самое удивительное в этой цели то, что она никогда не достигается. Достижение есть ограничение, но Божий промысел лишен ограничений. Если наступит момент, когда ты сможешь ощутить всю полноту своего счастья, в тот же самый момент ты увидишь еще более грандиозное величие, которого можно достичь. Чем больше ты есть, тем большим ты можешь стать. И чем большим ты можешь стать, тем большим ты уже можешь быть. Глубочайшая тайна в том, что жизнь – это не процесс открытия, а процесс сотворения. Вы не открываете себя, а создаете себя заново. Поэтому стремитесь не открыть, кто вы есть, а определить, кем вы хотите быть. Некоторые говорят, что жизнь – это школа, что мы здесь для того, чтобы выучить конкретные уроки, и что когда мы закончим школу, то сможем приступить к более масштабным делам, уже не привязанным к физическому телу. Верно ли это? Это еще одна часть вашей мифологии, основанной на человеческом опыте. Так жизнь – это не школа? Нет. И мы здесь не для того, чтобы выучить определенные уроки? Нет. Тогда зачем мы здесь? Затем, чтобы вспомнить и воссоздать заново то, кем вы уже являетесь. Я говорю вам это снова и снова, но вы мне не верите. И все же это именно так, и так и должно быть. Если вы не создадите себя такими, какими вы являетесь, вы не сможете таковыми быть. Что-то я совсем запутался. Давай вернемся к школе. От одного учителя за другим я слышал, что жизнь – это школа. Честно говоря, я поражен тем, что ты отрицаешь это. Школа – это место, куда ты направляешься, когда ты чего-то не знаешь, но хочешь знать. Это не то место, куда ты направляешься, если ты уже знаешь что-то и просто хочешь пережить свое знание на опыте. Жизнь, как вы это называете, является для тебя возможностью познать на опыте то, что ты уже знаешь на уровне понятий. Тебе не нужно ничему учиться, чтобы сделать это. Тебе просто необходимо вспомнить то, что ты уже и так знаешь, и действовать, исходя из этого. Я не уверен, что понял. Давай начнем вот с чего. Душа, твоя душа, всегда с самого начала знает все, что необходимо знать. Для нее нет ничего сокрытого, ничего неизвестного. Но одного знания недостаточно. Душа стремится к опыту. Ты можешь знать, что ты щедрый, но до тех пор, пока ты не сделаешь то, что будет свидетельствовать о щедрости, у тебя не будет ничего, кроме понятия. Ты можешь знать, что ты добрый, но до тех пор, пока ты не сделаешь кому-то добро, у тебя не будет ничего, кроме идеи о самом себе. Единственным желанием твоей души является превратить прекраснейшие понятия о самом себе в величайший опыт. До тех пор, пока понятие не станет ощущением, все это будет чисто умозрительным. Я строил догадки о себе долгое время, значительно дольше, чем ты и я могли бы вместе вспомнить. Дольше, чем возраст этой вселенной, помноженный на возраст этой вселенной. Видишь ли ты теперь, как молодо и как ново мое ощущение себя самого? Я снова теряюсь. Твое ощущение себя самого? Да. Давай я объясню тебе это следующим образом. Вначале было только то, что есть, и не было больше ничего. Но это все, что есть, не могло познать себя, поскольку все, что есть, это все, что было, и не было ничего больше. Итак, все, что есть, не существовало, поскольку если нет чего-то другого, всего, что есть, тоже нет. Это и есть великое сущее, несущее, о котором говорили мистики с незапамятных времен. Бытие и небытие. Так вот, все, что есть, знало, что оно – это все, что есть. Но этого было недостаточно, поскольку оно могло знать о своем абсолютном величии на уровне понятия, а не на уровне опыта. И оно стремилось познать себя. Оно хотело знать, каково это – быть столь великим. Но это было невозможно, потому что само определение «великий» является относительным. Все, что есть, не могло знать, каково чувствовать себя великим, пока не проявилось бы то, чего нет. Пока нет того, чего нет, того, что есть, тоже нет. Ты понимаешь это? Думаю, да, продолжай. Хорошо. Единственное, что знало все, что есть, это то, что больше ничего не было. Таким образом, оно не могло и не смогло бы никогда познать себя с внешней по отношению к себе точки зрения. Такой точки не существовало. Была только одна точка, и она находилась в одном единственном месте – внутри. Сущее, несущее. Все это есть, не есть. И вот это все, что есть, решило познать себя на опыте. Это энергия, это чистое, невидимое, неслышимое, ненаблюдаемое, и таким образом неизвестная никому другому энергия, решила пережить себя как высшее великолепие, каковым она являлась. Для этого, как она поняла, ей было необходимо воспользоваться внутренней точкой отсчета. Все, что есть, решило, вполне справедливо, что любая его часть обязательно должна быть меньше, чем целая. Если оно просто разделит себя на части, то каждая часть, будучи меньше, чем целая, сможет взглянуть на остальное и увидеть его великолепие. Итак, все, что есть, разделило себя, став в один прекрасный момент тем, что есть это, и тем, что есть то. Впервые это и то существовали совершенно отдельно друг от друга, и при этом оба существовали одновременно, как и все то, что не было ни этим, ни тем. Таким образом, внезапно стали существовать сразу три элемента. То, что есть здесь, то, что есть там, и то, чего нет ни здесь, ни там. То, что должно существовать для того, чтобы существовали здесь и там. Именно ничто содержит все. Отсутствие пространства содержит пространство. Целое содержит части. Ты способен это понять? Успеваешь за мыслью? Думаю, что да. Хочешь верь, хочешь нет, но ты так ясно все нарисовал, что кажется мне на самом деле все понятно. –